Глава четвертая, в которой Духарев удостаивается встречи с первым министром империи. Не успел Духарев как следует насладиться жизнью богатого византийского феодала, как из столицы прискакал гонец. Спафария и Сергия желали срочно видеть во дворце, и не кто-нибудь, а сам Паракимомен Василий. Об этом человеке следует рассказать отдельно. Сын императора Романа Лакопина от наложницы Василий, согласно обычной византийской практике, был оскоплен. По приказу собственного отца, дабы не мог составить конкуренции законным детям. Предосторожность, как выяснилось, вполне оправданная. Бастард Василий оказался крут, умен, дипломатичен и вдобавок воин, что среди евнухов встречается не так уж часто. Когда законные сыновья Лакопина подняли восстание против папаши и отправили последнего в ссылку, в Константинополе тут же возник бунт. И законные сыновья отправились следом за родителем. А евнух Василий остался. И более того, новый Август Константин сделал его паракимоменом, то бишь постельничьим. Очень серьезная должность. Высшая для евнуха при византийском дворе. Паракимомен спал в одних покоях с императором, а, следовательно, пользовался абсолютным доверием Августа. Вопрос, с чего бы? Ответ, надо полагать, заслужил. Власть у постельничьего была огромна. Почти равна власти премьер-министра. А тут еще Василий, даром что евнух, показал себя отличным полководцем, славно повоевал в Азии, крепко вломил арабам и захватил Самосату. Кстати, там, в Азии, поднялось немало отличных полководцев и будущих императоров – Никифор Фока и Иоанн Цимисхий. Чтобы было понятнее, отчего возникла такая ротация правителей, напомню, что в Византии, равно как и в предшествующей ей Великой Римской империи, частью которой Византия в свое время являлась, не было узаконенного наследования императорской власти от отца к сыну. Император рассматривался как представитель Бога на земле. Если его свергали, значит, он был неугоден Богу. А тот, кто сверг, угоден. Чувствуете сходство с языческим престолонаследием? Тем не менее, особы, рожденные в императорском дворце, парфирогениты, имели немалый вес. А любой узурпатор старался выстроить некоторую линию преемственности от прежней императорской династии к себе любимому. Женился на дочерях и вдовах почивших императоров, назначал их детей соправителями. Кстати, соправительство тоже было своего рода попыткой выстроить линию передачи власти. Император-папа нередко назначал сына или иного кровного наследника именно соправителем, но совершенно не обязательно делился с ним властью. Например, тот же Василий II, имея соправителем брата Константина, полностью изолировал последнего от рычагов управления страной. Не будь Василий скопцом, не исключено, он тоже был бы в этом списке, но императорский пост для калеки закрыт. Поэтому Василий всего лишь доказал, что по праву считается первым после Августа лицом в империи. Но и знакомства полезные завел, с тем же Цимисхием, например. Императоры, впрочем, не любят, когда кто-то становится слишком крут. Поэтому Константин Багрянародный с должности Василия снял, однако оставил при дворце. Но вот к власти приходит Никифор Фока, и Василий вновь наверху, председатель Сената. А когда настала пора Никифору насильственно умереть, Василий вроде как в стороне. Среди убийц Никифора его нет, зато он первым присягает Иоанну Цимисхию, активно помогает последнему взять власть, а затем успешно рулит в Константинополе, пока Цимисхий громит врагов империи. Автократор воюет, евнух правит и богатеет. Все довольны. Кроме законного императора Иоанна. Казалось, дни Василия сочтены. Но тут у совершенно здорового и полного сил Цимисхия внезапно возникают проблемы со здоровьем. И хоп! Нет больше Иоанна Цимисхия, а паракимомен Василий есть, и правит теперь от имени новых императоров, малолетних Константина и Василия. Вот к этому столь же опасному, сколь и выдающемуся человеку и пригласили, точнее вызвали Сергея Духарева. Незаконный сын Романа Лакопина был весьма представителен. Высок, широк в плечах, осанист. Приклей ему бороду, и ни за что не скажешь, что евнух. Однако сейчас первый министр Византии был явно встревожен. Варда Фока в очередной раз показал себя молодцом. Император Василий заслал против него очередного полководца, какого-то комита армянского происхождения, с целью не только победить, сколько попытаться переманить примкнувшие к Варде Фоке армянские и грузинские части. Миссия провалилась с треском. Более того, треть правительственных войск перебежала к мятежнику. Но Духарева пригласили не за этим. Паракимомина очень интересовало, не пытались ли сторонники мятежника выйти на Духарева и переманить на свою сторону. Сергей все отрицал. Это был более безопасный вариант, чем честный ответ плюс заявление о верности Августу. В последнем случае у него могли потребовать имена заговорщиков. Можно подумать, Паракимомину они неизвестны. А то и вовсе отравить. В профилактических целях. Мало ли что не согласился, вдруг передумает. Автократу очень нужен киевский князь, а вот нужен ли ему Спафарий Сергий? Да, но лишь при условии полной лояльности. Духарев очень постарался убедить премьер-министра, что лоялен, хотя понимал, что играет с огнем. Человеку, запросто отравившему действующего императора Иоанна Цимисхия, вычеркнуть из жизни какого-то Спафария, как дворняжке блоху прикусить. Духарев был искренен, почти, и особенно упирал на то, что лишь он один сможет убедить Владимира принять крещение. Более того, Сергей Иванович обещал добиться от великого князя, чтобы тот не только крестился сам, но и крестил свой народ. Да и кто, если не он, Спафарий Сергий, ныне единственный христианин среди воевод киевских, способен на подобный подвиг? «А где и кем был крещен сам Спафарий?» — поинтересовался евнух. Духарев ответил уклончиво, мол, сам этого не помнит, потому что мал был, но, несомненно, крестили его по византийскому чину. А жена у Спафария из мессиан, проявил эрудицию Паракимомин. «И что с того?» — деланно удивился Духарев. «А сами мессиане от кого веру приняли? А что уважение Византии не оказывают, так это явление временное. Вот всыплет им Константинополь по первое число, враз вернется правильная духовная ориентация. Он, Спафарий Сергий, это сознанием дела говорит, потому что в бытность свою воеводы Архонта Святослава общался с мессианами много, и как раз с позиции силы. Но досиятельный сам об этом наверняка знает, потому что опочивший брат Сергея, Спафарий Михаил, по-словенски именуемый Мышатый, был в курсе ситуации. Спорить с Сергеем Паракимомин не стал, но поинтересовался судьбой своего личного шпиона, боярина Блуда. Духарев в очередной раз ответил, что Блуд в большой немилости за организацию убийства предыдущего князя Ярополка. Уточнил, что сам он был противником смены руководства в Киеве, поскольку Владимир намного агрессивнее и воинственнее, да и язычник к тому же. Однако теперь он, Спафарий Сергий, понимает, насколько дальновиднее оказался сиятельный Паракимомин, поспособствовавший смене власти. Мягкий и слабый Ярополк вряд ли мог оказать императору помощь, столь нужную ныне. Лесть, особенно грубая и беспардонная, весьма приятна властям. К концу аудиенции Духарев был обласкан и одарен. Причем не какими-то там дарами моря и дровами для растопки, а солидным земельным наделом на Адриатическом побережье, то есть на территории, занятой ныне войсками Варды Фоки. Зато не отравили.